Предисловие к третьему изданию. Выпуская в свет с Божьей помощью уже третье издание книги моей «Великое в малом», встречаю надобность и по его поводу сказать несколько слов моему боголюбивому читателю. Ни себе, ни своему дарованию приписываю я успех труда моего, в сравнительно короткое время исчерпавший два издания книги, а воле Господина моего, которому я служил и служу в мерах любви моей и разумения. В современной литературе я совершенно чужой человек, ни знакомств в ее царстве, ни связи, ни общения в духе с кем бы то ни было из пишущей братьев у меня не было, нет и теперь, за немногими исключениями, как и я в мирской литературе малоизвестными, не будет, полагаю, и в будущем. Отсюда полное отсутствие того, что на книжном рынке творит успех книги. А между тем, книга моя, как малый родник, проточила толщу коры неизвестности и равнодушия и потекла тихо звенящим ручейком в необозримое и бурно клокочущее житейское море, не теряясь, однако, в волнах его, а прокладывая на них небольшой, но все же заметный след, по вкусу и цвету струи своей отличной от вкуса и цвета накипи и пены взбаламученного моря человеческой жизни. Великий молитвенник русской земли, отец Иоанн Кронштадтский, которому посвящена была при жизни эта книга, которому ее я и теперь как живому посвящаю, сказал мне 14 июля 1906 года в Николо-Бабаевском монастыре: «Пиши, я люблю все, что ты пишешь». «Для кого же писать?» — возразил был я. «Кому теперь читать такие писания?» «Бог благословит», — ответил отец Иоанн, — «и читать, и покупать будут». Этим благословением великого кронштадтского пастыря я и объясняю себе совершенно неожиданное для меня распространение моих очерков, собранных в книге, названной «Великое в малом». Мал мой труд, но велико почило на нем благословение. Велика и милость Божья! В новом третьем издании моей книги мне пришлось сделать некоторые существенные изменения и дополнения, которые коснулись очерков 9, 10, 11 и 12. В 9-й очерк, озаглавленный во втором издании «Одна из тайн Божьего домостроительства», я включил в новую свою статью «Святая Русь», «Искатель града невидимого» и «Иеромонах скита Оптинской пустыни» отец Даниил Болотов. Сделано это мною потому, что именно этого-то иеромонаха и касалась та тайна Божьего домостроительства, которая под этим заглавием служила предметом 9-го очерка 2-го издания моей книги. Отец Даниил скончался 25 ноября 1907 года, и поэтому о нем теперь сказать можно более подробно, открыв читателю его имя, чего при его жизни сделать было нельзя по причинам читателю понятным. 10-го очерка «Небесные обители» изменения коснулись только в смысле некоторых сокращений, которые мне пришлось сделать при ближайшем моем знакомстве с людьми, выведенными в этой статье со слога третьего, хотя и достоверного лица, а не по личным моим наблюдениям. Да не посетуют на меня за это изменение те, у кого на руках имеется моя книга второго издания, тем более что и коснулось изменения это не главного, а третьестепенного, не упование веры нашей, а одного человека, неосторожной и без достаточной проверки, призванного к участию в этом очерке. Наибольшей же переработки подвергнуты мною очерки 11 и 12. Что ждет Россию и Антихрист как близкая политическая возможность. События современной мировой и русской жизни — а также общение мое с людьми, посвятившими всю жизнь свою, все делание свое на служение в духе и истине, в преподобии и правде деятельному христианству, открыли мне нечто новое, великое и страшное, что еще было скрыто от меня в 1905 году, когда выходило в свет второе издание этой книги. Откровение это, выведенное из наблюдения над текущей духовной и политической жизнью христианских народов, изучение тайн религиозных сект Востока, в частности же масонства, дало мне материал такой огромной важности, что я почитал бы себя изменником и предателем Христа Бога моего, если не поделился бы материалом этим с читателем-боголюбцем. Велика и страшна глубина сатанинская, открываемая 11 и 12 очерками, соединенными в третьем издании в один под общим заглавием «Близ грядущий Антихрист и царство дьявола на земле». Господу сердцеведцу угодно было для издания этого очерка отдельной брошюрой послать на пути моем одного верного раба своего, которым брошюра эта выпускается для бесплатного обращения среди православных в достаточном числе экземпляров. В заключение вновь прошу всякого православного, кому придется по сердцу моя книга, поминать имя грешного ее составителя, пока о здравии и спасении, а по времени и за упокой души его, в обителях небесных трипостасного единого Бога, за бесценные заслуги единого Господа Иисуса Христа, ему же честь и поклонение, и слава вовеки. 29 января 1911 года. Сергей Нилс.